Глава 179. Горный пейзаж и вид озера. Прохладный утренний ветерок, багряный рассвет. В крепости Черного Камня уже вовсю хлопотали. Никто и не думал о вчерашней битве. Почти 4000 латников из армии Черной Скалы погибли в бою у стен крепости Черного Камня. На земле, кроме свежих трупов, повсюду было разбросано оружие с доспехами. Пришедшие в себя шахтовые рабы королевства Чемборд без всяких колебаний сняли доспехи с врагов и надели на себя. В руках они держали вражеские мечи, были во всеоружии, а после взятия с собой военных трофеев, которые смогли унести, загрузились десяток повозок. Хотя здоровье большинства людей было слабым из-за долгих мучений, что им пришлось испытать, они все же выжили, находясь в тяжелом положении. Мудрый король спас их, неожиданно появившись. Возникла надежда, поднялся дух. Под руководством Лэмпорда войско построилось. В Азероте военное искусство было превыше всего, поэтому большинство мужчин умело ездить верхом на лошади. Теперь боевые кони кавалерии Черной Скалы, на которых они разъезжали, были их военным трофеем. Они оставили нескольких женщин охранять повозки. Воинственные, свирепые женщины, от которых исходила явная энергия. Войско выступило в путь. Лэмпорт навестил Сунфея, после чего решил организовать возвращение шахтовых рабов в королевство Чамборд. Вмиг холодную осеннюю площадь наполнили крики прощания и пожелания удачи. В это же время, в присутствии Сунфея, молодой худощавый Модрич поддерживал старика Золя, чтобы тот не упал. После того, как все подданные явились на церемонию короля, старик встал на одно колено и первым отважился сказать: «Король, позвольте мне следовать за войском. Горный хребет палящего солнца – это необитаемая глушь. На пути встретятся такие препятствия, как густые заросли, опасные болота, обильные леса и крутые скалы. Если у войска не будет проводника, можно легко заблудиться. С 26 лет находился я здесь в плену, и с тех пор я был рабом в шахтах. В здешних землях прожил 21 год. Знаю каждый закоулок, расположение каждой шахты, видал в горах самых коварных хищников. Я ручаюсь, что помогу королевскому войску максимально быстро преодолеть горный хребет палящего солнца». «Но твое здоровье...» «Будучи человеком, который знал, насколько мучительным может быть путешествие, когда ты потерялся, в голове Сунфея возник отличный план после услышанного предложения. Старик Золя сказал все это не без причины. Войску придется проходить через эти бескрайние крутые горы. Определенно, потребуется толковый проводник. Но этот старик был тяжело ранен. Даже восстановившись с помощью волшебного лекарства из мира Диабло, тело все равно еще было измотанным. «Успокойтесь, король, мои старые костяшки все еще крепки». Старик был очень смелым, его седые волосы колыхались на ветру. Неожиданно он оттолкнул Модрича, поднял лежащий возле него черный булыжник весом 50 килограмм и начал хвалиться. «Посмотрите, король, я, старик, смог поднять такой булыжник. Так позвольте старику Золя пуститься в путешествие и потратить свои силы ради королевства Чамборд». Сказав это, он немного взволновался и уже чуть ли не кричал: «Больше 20 лет я ждал, когда этот день наступит!» Сунфэй растрогался смелостью и энтузиазмом старика, что стоял перед ним. «Хорошо. Значит так, Олег, приведи пламенного зверя и передай его нашему опытному проводнику». Сказав это, взгляд Сунфэя упал на полного ожидания Модрича. Он улыбнулся. «Приятель, ты тоже отправляешься. Будешь с дядей Золя ехать верхом на зверя. Позаботься о дяде Золя». «Что? Правда? Спасибо, Ваше Величество! Да здравствует король!» Юноша живо подскочил. Он уже давно думал попросить короля отправиться вместе с ним в путь и не хотел, чтобы король первым об этом заговорил. С тех пор, как он пришел в себя, он увидел Сунфэя, чье жизнерадостное лицо и теплые руки позволили этому худому белокурому юноше запечатлеть в своем сердце теплоту. Для него было великим счастьем следовать за королем. Надзиратель Олег очень быстро привел могучего пламенного зверя. Этих существ четвертого уровня разводили в течение нескольких поколений в государстве Чешуй, и хотя они стали послушными, и непокорный нрав их ослабел, вместе с тем и их ужасающая сила ослабла. Это была одна из причин, почему они потерпели поражение, столкнувшись с кавалерией королевства Чамборд лицом к лицу. Но после того, как в корм им подмешали зелье Халка, можно было наблюдать обратную картину, такую же, как с толстяком Олегом. Рост стал больше в два раза, выносливость и сила атаки увеличились, алое пламя магической силы охватило копыта. Изменились и клыки, они стали намного острее. Вернулся дикий нрав. Существа стали задиристыми и злыми, но при этом всегда слушались своего хозяина. Радостный Модрич подбежал и потянул за поводья. Кто знал, что у пламенного зверя, завидев подходившего к нему незнакомца, пробудится свирепый характер, и он начнет свирепо топать? К счастью, в это время большой черный пес выпучил свои глаза и дико зарычал, заставив людей не то плакать, не то смеяться. Это выглядело так, будто Громила учит своего младшего брата уму-разуму. Только тогда пламенный зверь нехотя прекратил топать, но он больше не позволял Модричу и Золя подходить к нему. Сун Фэй немного расстроился. Этот зверь себя не уважал, а Сун Фэй как раз собирался перейти в режим друида и поговорить с ним о жизни и мечтах. Вдруг чья-то тень, очертаниями напоминающая женщину, подошла сзади. Белые нежные хрупкие руки с мягкой кожей погладили лоб пламенного зверя и сделали несколько легких жестов в сторону Модрича и старика Золя. Затем произошла картина, которая заставила всех остолбенеть. Пламенный зверь неожиданно подошел и преклонил колени перед обоими людьми и впредь больше не проявлял свой надменный, жестокий характер. «Анджела, как ты усмирила этих животных?» Войско выступило и направилось к выходу из крепости Черного Камня. Сун Фэй сидел верхом на большом черном псе и обнимал свою возлюбленную, держал ее так крепко, словно драгоценный нефрит. Бледная девушка ощущала кружащий голову аромат. Холодный утренний ветер успокоился, принеся ощущение спокойствия и уюта. Улыбнувшись, Сун Фэй задал вопрос. Хотя осеннее утро было необыкновенно холодным, Анджела отказалась ехать в повозке. На ней была тонкая белая короткая юбка, которую все время вздымал ветер. Видны были стройные ножки. На ней были надеты леггинсы необыкновенного черного цвета, от которых шел странный блеск и шарм. Ее лицо залилось краской, когда она попросилась ехать вместе с Сун Фэем верхом на большом черном псе. Молодая девушка даже и не заметила, как быстро очутилась в любовных сетях. Она даже не заметила пожеланий счастья окружающих людей, кроме их стыдливых улыбок и взглядов. Она только чувствовала, как ее обхватили сильные и горячие руки. С трудом она могла себя успокоить. «Я тоже не знаю», — услышал Сун Фэй. Анджела слегка нахмурила брови. «Они словно поняли меня, очень дружелюбные и смышленные, прям как дети». Вот так ответ. Сун Фэй улыбнулся. Он догадывался, что перед ним находилось нечто загадочное. Анджела обладала странной силой, которая влекла к себе животных, особенно в последнее время, в процессе тренировки пламенных зверей и армейских лошадей. Это был прирожденный дар, который распространялся на всех так быстро, как прорвавшее дамбу наводнение, и неважно, насколько свирепым было животное. «Ты заражался непорочной, красивой улыбкой, стоя перед этой девицей, становился славным и покорным». Но, очевидно, Анджела сама до сих пор не могла понять, почему так происходит. Пока они оба говорили, войско уже покинуло крепость Черного Камня через тыльные ворота. Нельзя, чтобы укрепленным городом полностью овладело королевство Черной Скалы во главе с его алчным королем. Сун Фэй шел позади всех. С помощью грубой силы варвара он разрушил крепостные стены и внутренние постройки. Эта военная крепость, которой управляло несколько поколений, королевство Черной Скалы превратилось в дымящуюся груду булыжников. Она стала, как и прежде, проходом. Королевству Черной Скалы потребовалось бы как минимум 3 года, чтобы восстановить ее в таком же виде, как она была прежде. В течение дня войско, направляющееся в Чемборд, выдвинулось очень удачно. Чем дальше оно удалялось, тем все четче вырисовывался неприступный горный хребет палящего солнца. Повсюду были лишь камни да скалы. Столетние деревья упрямо прорастали сквозь глинистую почву и камни. Горный рельеф и деревья с трудом давали проникнуть солнечному свету. После полудня начало темнеть, а к вечеру все обволокло белым туманом. Создавалась очень плохая видимость. На пути повсюду встречались отвесные скалы и почти увядшие старые деревья. На земле кучами лежали толстые листья и пожухлый мох, источавший затхлый запах. Не хватало ориентиров, очень легко было потеряться среди этих бескрайних горных хребтов. К счастью, у войска имелся Золя, который был словно незаряжающийся GPS-навигатор. Если уж говорить об этом старике, то он действительно знал каждую тропинку в горном хребте палящего солнца. Даже среди дорог, заросших сорной травой, он также хорошо ориентировался, знал их как свои 5 пальцев. А когда казалось бы, что уже некуда идти, он проделывал себе путь сквозь бурьяны. Это сильно уберегло плохо ориентирующегося короля Сунфея и его войска от лишних волнений. По пути они прошли несколько шахт и рудников, принадлежащих королевству Черной Скалы. Сунфэй сразу отправил туда толстого, как кровавый левиафан, тюремного надзирателя Олега, который непоколебимо и беспощадно разгромил и уничтожил охранные войска Черной Скалы. Он разрушил все шахты и выпустил на свободу большую часть рабов, вынужденных работать на шахтах и рудниках. Так как всех шахтовых рабов родом из Чемборда, король Черной Скалы собрал в крепости Черного Камня, чтобы всех перебить, среди освобожденных рабов не было жителей Чемборда, поэтому незачем было отвлекаться. Среди этих шахтовых рабов были такие же опытные люди, как и Золя, которые знали дорогу. Все они скучали по дому, на коленях благодарили Сунфея и издавали приветственные возгласы. Вместе со своими соотечественниками они отправились домой, растворившись в густом тумане среди гор. Прошло 3 часа, и несмотря на то, что солнце еще не село, стало тяжело продвигаться по горному хребту палящего солнца из-за наступавшей темноты. «Король, я помню, что впереди есть озеро, а на его берегу находится каменный лес. Самое подходящее место для размещения лагеря. Сегодня вечером лучше отдохнуть там». «Хорошо». Сунфэй взглянул на уже спящую Анжелу и кивнул головой. Действительно, через полчаса взору предстало прекрасное чистое озеро. Вдоль берега пышно росла трава, большая часть которой пожелтела, и казалось, будто вся земля была устелена красивым войлоком. Неподалеку находился каменный лес, не крутой, поверхность камня была ровная и нисколько не влажная. Как раз самое место, чтобы разбить лагерь. Ничто, кроме горного пейзажа и вида озера во время глубокой осени, не могло быть так обворожительно. Но Сунфэй нахмурился. Потому что на берегу озера переливался свет огня, раздавались величественные голоса. Оказалось, что какие-то люди уже давно здесь обитали, и их было немало. Глава 180. Сунфэй проходил мимо. «Странно. Об этом озере мало кто знает. Откуда здесь столько людей?» – удивился старик Золя, увидев вдалеке почти весь занятый людьми берег озера. Место, где собирались поставить лагерь, уже было занято. Он просчитался. Он был не таким уж хорошим проводником. «Ничего, давай осмотримся». Сунфэй заметил свет огня вдали, вдруг его осенило, он улыбнулся и сказал: «Вижу, на том берегу озера еще есть место. Хоть и будет тесно, но все же можно разбить лагерь. Однако тут же что-то просвистело. Вдруг из темноты пролетела стрела с белым оперением и кровавым наконечником и с шумом наполовину воткнулась в землю прямо перед ногами. Повсюду слышно было жужжание, со всех сторон замелькали кровавые бусины, это свистели стрелы. Чей-то резкий суровый рев донесся с дерева, находящегося вдалеке. «Здесь расположилось наемное войско кровавого меча. Если не хотите умереть, убирайтесь отсюда вон!» Кровь, что капала с наконечника стрелы, ясно говорила о том, что подойди ближе еще хотя бы на шаг, и никакой пощады тебе не видать. Это был распространенный способ предупреждения в Азероте. Войско Чамборда уже делало что-то подобное на границе с королевством Черной Скалы. Хотя речь предупреждавших была заносчивой, она соответствовала правилам приличия. Если наемное войско где-то там вдалеке проводит какие-то свои дела, опрометчивое нападение небольшой группы во главе с Сунфэем считалось бы нарушением традиций. Но узнав, кем являлись те люди, Сунфэй побледнел. Не только Сунфэй, но даже Модрич и Золя с трудом старались сдержать дрожь в теле. Они крепко сжали кулаки, в глазах загорелся ослепительный огонек гнева. «Наемное войско Кровавого Меча! Вот оно, наемное войско Кровавого Меча!» Для каждого шахтового раба из Чамборда эти четыре слова соотносились с ужасным кошмаром, потому что почти всех шахтовых рабов это войско и тайно, и в открытую использовало в своих личных целях. Их ловили и продавали на шахты Королевства Черной Скалы, что располагались в горном хребте Палящего Солнца. Кровавый меч – войско пятого уровня, имеет большую известность в Империи Зенит. Также там много мастеров, это дурное имя много где известно. Это войско зарабатывало на жизнь наемничеством, и ловля рабов была одним из средств зарабатывания денег. Немало слабых помощи вассальных королевств Империи пятого-шестого уровня получили сильный ущерб. Но так как эти бродяги делали свои дела хитро и осмотрительно и были хорошо организованными, а за их спинами стояла аристократия империи, которая тайно их поддерживала, то почти никогда не было свидетелей и улик против содеянных ими поступков. Поэтому даже если доходил какой скандал до императорских чертогов, правоохранительные органы ничего не могли с этим поделать. Стоит упомянуть, что в Азероте наемники были особой силой. Что Сунфэй хорошо знал, что чтобы правильно описать их увлечение и работу, надо начинать с самих наемников. Обычно они не принадлежали к какому-либо государству. Тем не менее, их можно было встретить повсюду на материке. Они получали различные поручения от частных влиятельных лиц, также принимали участие в войнах, в том числе и межгосударственных войнах. Везде можно было обнаружить их тень. Что касается мощи, хоть огромное наемное войско и не имело территории и титулов, оно все же способно было потягаться с империей. А наемное войско Кровавого Меча являлось одним из трех сильнейших наемных войск в империи Зенит. Сунфэй спрыгнул с большого черного пса, погладил его по голове. Это животное поняло намек Сунфэя и, таща на себе недоумевающую Анжелу, вернулось вглубь отряда. Сунфэй увидел стоящее вдалеке огромное столетнее дерево. Взгляд, словно молния, упал на бездушного, низкорослого и худощавого наемника на ветке, державшего натянутый арбалет. Одежда его была темного цвета. На подоле и рукаве был вышит рисунок с саблей, с которой капала кровь. Его кривая ухмылка словно провоцировала. Сунфэй улыбнулся ему и обнажил свои белые зубы. Затем он помахал рукой, взял в руки стрелу с кровавым наконечником и белым оперением, хряк, и сломал ее пополам. Такой поступок означал, что ты ищешь неприятности и успеешь отдохнуть на том свете». Выражение лица низкорослого худощавого наемника поменялось, особенно когда он взглянул на войско, что находилось позади Сунфея. На душе стало страшно. Враг нащупал предмет, похожий на горн, и начал в него дуть, тем самым подавая сигнал. Однако острая стрела бесшумно пронеслась сквозь ночное небо и попала прямо в рот наемнику. Низкорослый худой наемник даже и звука не издал, как тут же свалился с дерева. Свист повсюду. В этот момент целая череда стрел, словно жемчуг, была запущена Фернандо Торосом. Острые стрелы летели с невообразимой скоростью, но при этом не было слышно свиста падения. Поднялись брызги крови, словно холодные щупальца смерти. Он перебил всех наемников кровавого меча, которые втайне сидели на других деревьях и собирались подать сигнал тревоги. По одной стреле на каждую душу эти стрелы были беспощадны. Сунфэй, в чьих глазах читалось восхищение, улыбнулся стоящему возле него белокурому юноше. Недаром развивал у этого золотого рыцаря навыки стрельбы. Торос был прирожденным стрелком, таких людей редко встретишь. «Обходите!» — Сунфэй жестикулировал. Надзиратель Олег, Торос и Петр Чех, каждый взяв с собой 10 рыцарей, поспешили окружить с трех сторон. Сунфэй взял с собой старика Золя и Модрича и безо всяких волнений направился к горящему вдалеке свету, где располагались люди. Постепенно сумерки окутали весь берег озера. У каменного леса на берегу озера с треском горели факелы, оттуда вылетали искры. Две группы людей стояли друг напротив друга в холодном лесу. Среди первой группы были люди и лошади, как будто с каравана, более 40 человек. Одеты они были в легкую броню, и тем не менее, можно было сказать, что оснащены они были в полной мере. Их вплотную окружили, на лице каждого из 40 человек читалось напряжение, а некоторых бросило в холодный пот. В их главе стоял красноносый старик в длинном черном халате. По обе стороны от него стояли воин в белом одеянии и очаровательная девушка в длинном красном платье, которое, подобно огню, горело в сумерках. Лица всех троих тяжело было разглядеть. Позади них стояла запряженная 3 лошадьми разукрашенная великолепная повозка, словно ожидающая врагов. Во второй группе было более 200 человек. Они окружили первую группу. Почти у всех у них на одежде был вышит рисунок сабли, с которой капала кровь. Не только людей было много, но еще повсюду сверкало оружие. Имелось около 10 стрелков из арбалета, от вида которых мурашки бежали по спине, ведь они нацелились в центр, а их стрелы могли пробить даже броню кавалерии. Бог смерти словно усмехался, имея возможность в любое время забрать жизнь. Впереди стояли 4 человека в легкой броне красного цвета, судя по всему, предводители. Первым был крепкий мужчина с кожаной повязкой на одном глазу. Вторым был человек средних лет, на вид казавшийся великодушным. Третьим был седой худой молодой человек со злым выражением лица, постоянно кидавший взгляд в сторону девушки в красном платье. Четвертым была красивая девушка, на вид 18 лет. Атмосфера между двумя сторонами явно была недружественной. Судя по тому, что здесь уже лежало более 20 трупов, а арбалетчики стояли заряженными оружиями, окруженные люди находились в не самом выгодном положении. «Наемное войско кровавого меча?» Красноносый старик в черном одеянии сжал в руках волшебный посох. Его лицо было сильно озабочено. Он свирепо заорал. «Вы, наемное войско кровавого меча, совсем уже с ума посходили! Маленькое наемное войско 5 уровня, как осмелилось нанести удар торговому ополчению Сороса и не забоялось, что глава Сороса разгневается? Вы притащили своих наемников и сравняли здесь все с землей!» «Ха-ха, ты говоришь все верно, уважаемый начальник Роднап. Торговое ополчение Сорос действительно имеет огромное состояние. И в обычное время 10 наемников кровавого меча не посмели бы безобразничать. но кто позволил вам, умникам, считать, что вы сможете кого-то одурачить, взять и перевести целую партию товара через кратчайший путь горного хребта палящего солнца? И надо же, так удачно дали знать о себе нашим братьям. Разве это не божья воля? Мы всех вас убьем, а глава Сороса ничего не узнает. Как же еще можно продать товар наемному войску кровавого меча? Здоровый одноглазый главарь наемного войска кровавого меча рассмеялся и не шелохнулся. Этот парень имел разбойничий вид, был грубым и неотесанным, на первый взгляд был обычной грудой мышц, но в решении проблем имел толк, он сумел ослабить боевой дух выживших из каравана Сороса. Сун Фэй уже когда-то давно слышал этот диалог, потер подбородок и тут же вспомнил. Этот парень явно был человеком деликатным, у него, естественно, получалось играть роль овцы, собирающейся съесть волка. «Как вы все-таки узнали об этой новости?» Старик Роднап в черном халате, крепко держась за волшебный посох, неохотно спросил. «Об этом ты спросишь лично у смерти». Лысый здоровяк боялся упускать время и не хотел много говорить. Он собирался отдать приказ арбалетчикам открыть огонь. Но вдруг выражение его лица изменилось, как будто он что-то услышал. Внезапно он обернулся и посмотрел вдаль. Это действие вергло обе стороны в ступор. По взгляду лысоголового здоровяка можно было проследить, что что-то было не так в окружающей обстановке. Вдруг вдалеке появился юноша в черной легкой броне. Он словно находился на прогулке, чувствовал себя вольно, а за ним шли два человека – седой старик и худой, как удочка, юноша. Они имели исхудалый вид. Казалось, горный ветер может их легко сдуть. Дождавшись, пока последние подойдут, толпа разглядела их еще детальнее. Юноша в черном одеянии, чьи темные волосы колыхались на ветру, выделялся своей отвагой. Он слегка улыбнулся и откровенно взглянул на наемное войско кровавого меча, как на какую-то скотину. А лица старика и юнца, что были позади, напряглись. Но, заметив взгляды наемников кровавого меча, им не терпелось вырезать сердца врагов. «Кто такие?» Дело принимало необычный поворот, так как посторонние лица позволили себе войти в охраняемую зону радиусом 100 метров. И при этом не было никаких предупредительных знаков от разведчиков, что сидели на секретных постах, а это уже было не к добру. Подумав об этом, зрачки лысого здоровяка сузились. Он насторожился. «Да я тут мимо проходил», — Сун Фэй ответил без раздумий. Он тут же чуть не расхохотался. Он только сейчас понял, что в интернете такой ответ имел своеобразный, веселый смысл. Для него это казалось целым испытанием, но он все-таки сдержал свой смех и серьезным видом важно сказал. И вдруг заметил знакомые лица, заодно решил взыскать долги, да еще и с процентами. Тело Сун Фэя не излучало никакой энергии или магической силы. Он казался слабым юношей, без какой-либо мощи. А завидев плетущихся позади него хилых старика Золя и Модрича, тут сразу понятно было, никакие они не мастера. Вот только заносчивость этого юноши озадачила лысого здоровяка. Ведь он относился к такому типу людей, которые подозревают всех, кто хоть немного проявляет уловки. Думая об осторожности, одноглазый лысый здоровяк не сразу проявил себя и невозмутимо дал условный знак стоящим рядом с ним трем помощникам, чтобы те приказали наемникам плотно окружить людей из каравана Сороса и не допустить их побега. И только тогда равнодушно спросил. «А? Собирал долги? Что за долги?» «Человеческие долги!» Сун Фэй потер подбородок и натянул улыбку. «И с кого же долг?» Лысый здоровяк изменился в лице, услышав сказанное и о чем-то уже подумал. «С наемного войска кровавого меча», — четко ответил Сун Фэй. Теперь выражение его лица стало холодным, взгляд, словно бритва, полоснул по лицу лысого здоровяка. Все встало на свои места, Мастер кровавого меча понял, что все это был лишь обман зрения. Глава 181. Резня под покровом ночи. Высокомерное поведение Сун Фэя разгневало молодого человека со злым лицом, что стоял подле лысого одноглазого здоровяка. Его взгляд наконец-то оторвался от припудренного личика девушки в красном одеянии из каравана Сороса и оценил с головы до ног Сун Фэя. Уголки рта слегка растянулись в холодной ухмылке. Он сказал: «Знаешь, что я больше всего ненавижу?» И молодой человек тут же ответил: «Когда такая розочка, как ты, выращенная в теплице, пытается опрометчиво потягаться с диким колючим кустарником, пережившим на своем веку немало бурь. Юнец, ты когда-нибудь видел покойников? Убивал людей? Слышал этот чудесный, яркий звук обезглавливания человека? Ощущал теплую свежую кровь, растекающуюся по твоему лицу, словно масло?» Сказав это, его речь превратилась в жуткий рев, таящий зависть и возмущение. «Ты – самоуверенный дурак, дерьмо собачье, которое ставит себя выше других во внешнем мире. Значит, ты всего лишь сука, ожидающая, когда ее зарежут». Этот человек совсем спятил. Сун Фэй в шоке потер подбородок. «Он пришел убить несколько человек и только. Зачем говорить о таких невежественных темах, которые только философы могут обсуждать? Как можно выслушивать этого дурня со злым лицом? Он ведь чем-то похож на националистично настроенную молодежь». «Король. Этого парня зовут Дэвид Бентли. Он вице-лидер наемного войска Кровавого Меча. Говорят, что он бедный рыцарь из разорившейся семьи, потерявший титул дворянства. Возможно, из-за происхождения он питает непонятную для обычного человека злобу к аристократии. Лысый одноглазый здоровяк является одним из шести великих полководцев наемной армии Кровавого Меча. Прошлое его мне неизвестно, но по силе он во много раз превосходит Бентли. Тот человек средних лет с добродушным лицом тоже вожак. Его зовут Касса Сана. Внешне он кажется глуповатым, но на деле он коварен и очень хитер. Самый настоящий волк в овечьей шкуре. Рядом с ним стоит на вид 18 лет девушка. На самом деле ей уже скоро 30, имеет кровное родство с темными эльфами и чрезвычайно кровожадна. Оказывается, старик Золя служил не только как вечно работающий GPS-навигатор, но и ходячая энциклопедия, а также отличное руководство поместья. Он помог быстро ознакомиться сразу с несколькими личностями. «Эти люди замешаны в торговле моими людьми из Чамборда?» – спросил Сун Фэй. «На каждом лежит доля вины». Золя не закончил, юный Модрич перебил: «Король, эти главари наемного войска Кровавого Меча действительно вылавливают группы рабов, на их руках кровь шахтовых рабов Чамборда. За 3 с небольшим года более 4000 рабов Чамборда было продано в королевство Черной Скалы, и 60% из них были схвачены Кровавым Мечом». Теперь гнев, что читался во взгляде слабого худощавого юноши и седого старика, мог разжечь пустоту. Сун Фэй внимательно выслушал, спокойно оглядел 200 с лишним наемников Кровавого Меча и не то громко, не то тихо, но спокойно спросил: «Эй, а теперь угадайте, чьи жизни король должен покарать в качестве долга? Могли бы избежать смерти, а вместо этого сделали какую-то чертовщину?» Говорил он легко и свободно, и все же по его нескрываемой решимости можно было понять, что он воспринимал людей из Красного Меча как покойников. Король, услышав, как он себя назвал, у одноглазого лысого здоровяка словно на душе молния полоснула. Он вдруг вспомнил о короле, чья популярность недавно взлетела. Он вдруг испугался и хотел было уже что-то сказать, но Дэвид Бентли со злым лицом больше не выдержал и живо подскочил. «Безрассудный дурак, ты умрешь от моей руки!» Прохрипев, Бентли вытащил из-за пояса длинный меч. По всему телу начали стекаться лучи энергии, которые вознеслись к небу. В один миг энергия в виде темно-синих льдин высвободилась из пятиметрового меча и пулей направилась в сторону Сунфэя. Ледяное острие меча! На контрасте с темно-синим сиянием лицо Бентри было свирепым, как у демона. Это способность оружия четырех звезд, ледяное острие меча, которое с помощью ледяного энергетического потока может моментально превратить противника в ледяную скульптуру. Данная способность среднего ранга среди магии льда. Она в состоянии увеличить колдующему его силы в 6 раз. Сунфэй уже видел магический свиток с подобным заклинанием в пространственном кольце Эванса. К тому же последние несколько дней он переделывал этот свиток в режиме ассасина с помощью энергии Ци, поэтому был хорошо осведомлен, что к чему. Поскольку был хорошо осведомлен, то легко справился. Сунфэй вытянул руку, и вдруг из ниоткуда возникло необычное оружие. Не то нож, не то меч. Не было никакого впечатляющего свечения, как у Бентли. Не было никакой энергии или магии, и уж тем более не было никаких красочных приемов. Всего лишь легкий взмах, словно собирался муху прибить. Они стояли друг напротив друга так, словно исход сражения был предопределен. «Осторожно!» Девушка с напудренным лицом в красном платье из каравана Сороса выкрикнула, не удержавшись, но вдруг произошли странные изменения. Толпа остолбенела. Все только и увидели, как огромные каменные деревья, что стояли вокруг, растрескались от мороза, после того, как их пронзил темно-синий поток энергии, исходивший от меча Бентли. Но Сунфэя так и не настиг этот поток энергии, потому что он так же быстро рассеялся, как снег, на который вылили кипяток. Раздался легкий свист, который словно ураган рассек воздух. Бесчисленное множество каменных деревьев потрескалось от мороза, но ничто не представляло опасности Сунфэю. А дальше произошло то, что никто не мог себе представить. Прочный меч в руках Бентли и его молодое живое тело внезапно разделились на 2 части. Выглядело так, будто некий человек-невидимка бесшумно размахивал своим невидимым несокрушимым мечом, словно он разрезал ножом лежащий на тарелке бифштекс. Дэвид Бентли, выдававший себя за колючий кустарник, переживший на своем веку немало бурь, был легко разрублен пополам в пояснице. Тело вместе с мечом рухнуло на землю со звоном. На берегу озера наступила мертвая тишина. Мастер Дэвид Бентли из войска Кровавого Меча, этот заносчивый тип, любящий поиздеваться и насмехаться, в один миг превратился в холодный труп. Даже не сумел ответить на удар или уклониться от нападения. Ехидные лица 3 мелких крысят из войска Кровавого Меча, что вылезли вперед и ожидали, как их командир выпустит всю мощь, сменились сухим выражением. Они словно вдохнули холодный воздух, их лица стали отвратительны. Некоторые уже чувствовали трупный запах, бьющий в самые ноздри. В один миг вся обстановка резко изменилась. Мастер, невообразимый мастер, одним махом разрубить так же легко, как курицу или собаку, Бентли, воина 4 звезд, специализирующегося на магии льда, эта демонстрация силы заставила всех присутствующих вздрогнуть. Лысый одноглазый здоровяк не подал виду, но внутри ощущал яростный шквал волн. Его сила намного превосходила силы Бентли, поэтому ему стало ясно насчет этого короткого состязания, что он только что наблюдал. Тот темноволосый, загадочный юноша не использовал никаких свитков и не было никакой магии. Один взмах меча, только физическая сила была применена. Острие причудливого оружия двигалось так быстро, что могло сжать воздух и, подобно энергетическому потоку, все разрубить на своем пути. Поэтому так легко разрубил Бентли, воина 4 звезд. Такой взмах мечом действительно можно считать ужасающим. Лысый, одноглазый здоровяк оценил реальную силу молодого короля королевства Чемборд, и он тут же понял, что стал бояться, как бы сегодняшний инцидент не усугубился еще больше. А люди из каравана Сороса видели эту сцену, и они просто ликовали от того, что только что избежали неминуемой гибели. Особенно начальник Роднап, все время сжимающий свой волшебный посох. Трудно было описать словами его страх и удивление. В первые минуты появления Сунфея он обрадовался, думал, что настанет переломный момент, но когда впоследствии увидел, что тело Сунфея не излучало никакой энергии и магической силы, стояла лишь жалкая группка из трех человек, на сердце снова стало грустно. Кто знал, что бог войны сыграет с ним злую шутку, и что казавшийся на первый взгляд наивным и безрассудным темноволосый неординарный юноша окажется в итоге супермастером, которого никто себе и представить не мог. «Гарри, может, воспользуемся случаем и прорвемся из окружения?» — шепнула ему рядом стоявшая в красном платье девушка с напудренным лицом. «Не торопись, подожди, спокойно наблюдай за развитием событий». Роднап покачал головой. Чутье начальника каравана подсказывало ему, что, возможно, удобный случай еще представится. Тем временем на противоположной стороне. Одним махом разрубив Дэвида Бентли, Сунфэй довольно посмотрел на меч в своих руках. Этот темно-зеленый меч, племенной страж Булкатоса, входит в комплект «Дети Булкатоса», похож не то на нож, не то на меч, но выглядит солидно, и пользоваться им было намного удобнее, чем парными синим и лиловым мечами, которые у него были раньше. Недаром воспользовался варварским комплектом «Бессмертный король». Несмотря на то, что данный комплект был собран только наполовину, он все равно обладал потрясающей силой и был способен заставить трепетать сердца людей. Звонкая вибрация клинка западала в душу людям. Сунфэй медленно подходил к наемникам Красного Меча. Его силуэт казался огромным, словно на них надвигается огромная гора. «Король Чемборда Александр!» — промелькнул взгляд лысого одноглазого здоровяка. «Думаю, стоит присесть и хорошенько все обсудить. Тьфу, лучше поговори с моим мечом!» Сунфэй взревел и не успел закончить фразу, как в одну секунду, словно вихрь, набросился на наемников кровавого меча так быстро, что никто не успел и сообразить. Там, где он только что стоял, можно было наблюдать его призрачного двойника. Острие меча уже срубило шеи нескольких наемников и не дожидалось, пока лысый одноглазый здоровяк и остальные придут в себя». Вот взлетели в небо четыре головы, а из обезглавленных трупов, что бились в конвульсиях, фонтаном лилась кровь. Теперь уже невозможно было остановить жестокую резню под покровом ночи. «Черт побери, да вы все умрете от моей руки!» Черты лица лысого одноглазого здоровяка сильно изменились от увиденного. В порыве ярости он извлек оружие, два огромных уникальных топора, переливающиеся холодным блеском. Они летали то вверх, то вниз, острые лезвия рассекали ночное небо и нацелились на Сунфэя, чтобы разрубить его пополам. Но они так и не достигли его, лишь разрубили опавшие листья. «Ты осмелился хвастаться своими навыками владения топором перед варваром?» Сунфэй пренебрежительно засмеялся, вытащил меч, священный заряд Булкатоса и собрал полный комплект седьмого уровня «Дети Булкатоса». Оба меча дополняли друг друга, издавали прекрасные звуки, и от них поднималось изумительное сияние. Их острия устремились вперед. Наемники Красного Меча, несмотря на все усилия, по-прежнему один за другим падали, как скошенная трава, у них не было сил сопротивляться. Очень скоро мечи Сунфэя столкнулись с топорами лысого одноглазого здоровяка. Видно было, как в сумерках замелькали искры, а затем раздался оглушительный звон столкнувшихся металлов. «А, это невозможно!» Лысый здоровяк, отхаркивая кровь, отступил. Его топоры были разбиты на осколки мечами из комплекта «Дети Булкатоса». От них остались лишь голые рукоятки. Его выражение лица было наполнено удивлением и потрясением. Отступая, он упал, Кровь фонтаном текла изо рта. Глава 182. Три спасительные стрелы. Лысый здоровяк изо всех сил бил рукоятками топоров, не переставая, словно бурлящие волны моря. Изо рта у него хлестала кровь. На тыльной стороне руки и предплечья броня была разорвана, на некоторых местах были вскрыты вены, все тело содрогалось, и в конечном счете он выронил рукоятки топоров. Поистине, ужасающая мощь. Лысый здоровяк был скован ужасом, холодный пот градом катился с него. Он считал себя несокрушимым мастером пяти звезд. От рождения он обладал нечеловеческой силой, умел обращаться с парой тяжелых топоров из черного железа, он мог нанести удар силой в 5 тонн. Все это время он полагался на энергию Ци и его сверхчеловеческую силу от природы. Невозможно было перечислить, скольких мастеров он убил за свою жизнь. Он занимал место одного из 6 великих полководцев в наемной армии Кровавого Меча, где его прозывали «безумным одноглазым питоном». Он имел высокую репутацию, а в итоге был разбит как муха королем Чамборда и его парой чудаковатых мечей. Это был просто позор? Гнев и страх одновременно вспыхнули в его сердце. Но, наблюдая за Сунфэем, жестко вырезающим своими мечами наемников Кровавого Меча, словно волк, пожирающий овец, и несмотря на то, что на лице деликатного, безумного одноглазого питона читалось бешенство, у него же не было второго шанса напасть, поэтому он медленно отползал, подобно бесшумной гадюке. Но Сунфэй ясно уловил эту картину и все же не стал преследовать. Вместо этого его клинки, подобно ветру, молниеносно продолжали истреблять наемников Кровавого Меча. На руках этих людей была кровь жителей Чамборда. Они были кровными врагами королевства Чамборд. Те 2 меча, что входили в комплект 7-го уровня, дети Булкатоса, не имели себе равных. Никто не мог остановить мечи Сунфэя хоть на секунду. Один за другим они громили головорезов. Наемники Кровавого Меча, ревя, прикрывали свои раны и валились на землю. Никто не мог приблизиться к Сунфэю и на шаг. «Сегодня ночь кровопролития. Чтобы почтить души погибших в шахтах горного хребта палящего солнца, жителей Чамборда, и не думайте, что вы, наемники Кровавого Меча, сможете уйти!» Выкрикнул Сунфэй, и тут же в один миг превратил 40 с лишним воинов в бесплотных духов. И вдруг «цинь-цинь-цинь» зазвенели клинки Сунфэя. С 10 ослепительных искр засверкало в непроглядных сумерках. 10 с небольшим стрел, слившись с сумраком, подобно призракам, бесшумно пронеслись и упали в 2 метрах от Сунфэя. Эти бесшумные и незаметные стрелы, что так покушались на убийство, были подобны тянувшимся щупальцам бога смерти. Казалось, от них невозможно уберечься. Но природная настороженность варвара подсказала Сунфэю о надвигающейся атаке. Своими мечами он отбил летящие на него стрелы. Острия мечей схватились в бою с наконечниками стрел, засияли слепящие искры. «Ха-ха, не зря ходит такая слава о короле Чамборда. Правда, не знаю, сколько еще ты стрел сможешь отразить в этом сумраке и этом хаосе». Откуда-то раздался чарующий, безудержный смех, звонкий, как колокольчик. Он медленно разливался отовсюду, словно ртуть, растекающаяся по озеру. Тут Сунфэй заметил, что не знает, когда силуэт очаровательной девушки из войска Кровавого Меча, что стояла возле лысого здоровяка, исчезла из виду. Взгляд не мог ухватиться за какую-либо тень. Нежный женский смех и бесшумные стрелы повсюду разносились, не умолкая, словно полчища изголодавшегося роя саранчи. Коварно и жестоко. Такой способ нападения, очевидно, должен был заставить противника испугаться и истратить все свои силы на врага. Сунфэй вдруг вспомнил, что говорил об этой девушке старик Заля. Она имела кровное родство с темными эльфами, поэтому в 30 лет она выглядела как милая девушка 18 лет, Поскольку она отдаленный потомок темных эльфов, а Сун Фэй знал о них, они умели скрываться в тени, а их ужасные призраки умели метать скрытые стрелы, то все встало на свои места. «Дружок, а ты правда хорошо фехтуешь? А теперь посмотрим, как ты отразишь мои несколько стрел». Вслед за неопределенным женским голосом пронеслись еще более стремительные скрытые стрелы. «Дзынь! Дзынь!» Сун Фэй рассчитал силу мечей и легко отразил удар. «Дружок, ты мне все больше нравишься. Тебе стоило бы вступить в наше войско кровавого меча. Позволь сестрице причинить тебе настоящую боль. Своими убийствами только настроение мне испортил. Пора бы повеселиться». Прелестный смех. Градом посыпались стрелы. Смертельная опасность была все ближе и ближе. На сердце стало тревожно. «Дзынь! Дзынь!» Сун Фэй усмехнулся над тем, как стремительно начали окружать его наемники. Клинки переливались, легко отражали налетевший шквал стрел. Даже при нынешних обстоятельствах мечи по-прежнему пронзали людей один за другим, врезая их сердца. Холодный блеск, подобно удару грома, разносился на тысячу миль. «Дружок, ты снова за старое. Такую девушку, как я, это злит. Быстро положи свое оружие. Ляг, отдохни. Ты ведь устал. Тебе нужен отдых». В женском голосе, что разносился со всех сторон, звучали нотки желания, заставляя людей бессознательно чувствовать усталость и сонливость. Нужно было отложить оружие и лечь на землю отдохнуть. Сун Фэй усмехнулся. Это действительно были коварные духовные силы, вводящие в заблуждение, такие же опасные, как навык владения скрытыми стрелами. Но это не оказывало никакого эффекта на выносливого варвара, не раз бывавшего на границе смерти в мире Диабло. Дзынь, дзынь, дзынь. Два меча Сун Фэя образовали непробиваемый вихрь из клинков, поэтому откуда бы ни доносились непроглядные скрытые стрелы, и несмотря на их ужасный натиск, все без исключения стрелы, что вторгались в пространство Сун Фэя, незамедлительно отлетали. Пучок ярких искр светился вокруг Сун Фэя. Стало так ярко, будто сейчас день, а не ночь. Уже более 80 наемников кровавого меча было убито и смертельно ранено. Невзирая на свежую кровь и зной, лежали тела наемников. В такой перевешивающей ситуации даже головорезы, видавшие на своем веку немало смертей и совершившие немало зла, трепетали от страха. Их боевой дух стремительно падал. Очевидно, ночная эльфийка-стрелок, что пряталась в тени, уже использовала все свои козыри, но она все никак не могла достать Сун Фэя. Это было просто невообразимо. «Малец, такой непослушный, действительно капризный. Ты разочаровал сестрицу». Льстящий смех этой демоницы застлал все небо, по-прежнему все такой же неопределенный, что нельзя было понять, откуда же он доносится. «Но, кажется, сестрице надо найти другой подход». Внезапно раздался голос демоницы. Вдруг пролетело еще несколько скрытых стрел, но они больше не целились в Сун Фэя. Они полетели в стоящих вдали старика Золя и юного Модрича. Эта демоница была жестока и кровожадна. На лице Сун Фэя отразилось остолбенение. Он топнул левой ногой, послышался грохот, треснула земля, была применена варварская способность прыжок, в воздухе пронесся призрак, просвистела звуковая волна, и в критический момент Сун Фэй огородил собой старика с юнцом. От мечей исходило свечение, послышался лязг клинков о наконечнике стрел. «Ой-ой, а ты, дружок, умеешь удивить? Оказывается, ты еще за своих рабов хлопочешь. Наконец-то сестрица нашла твое слабое место». Довольная демоница захохотала. Теперь все ее внимание было обращено на старого и молодого помощников. Она полагала, что таким образом сможет загнать Сун Фэя в тупик. И все же это не остановило Сун Фэя от резни. Вдали еще не оправившаяся сотня наемников кровавого меча начала понемногу собираться вместе. Сун Фэй усмехнулся. «Серьезно? Жаль. Я ведь тоже нашел твое слабое место». Сказав это, Сун Фэй переключился в режим амазонки, спокойно вытянул перед собой руки, заиграло голубое сияние, и в его руках появился старинный синий лук, напоминающий летящего сокола. От тетивы исходило мягкое, холодное свечение. Слегка натянул тетиву, и на ней появились три стрелы. «Эй, демоница! Игры закончились! Выходи!» — раздался крик. Сун Фэй взглядом окинул все вокруг. Наконечники стрел медленно следовали за взглядом. Вдруг его магическое зрение раскрылось, и уголки рта расползлись в улыбку. И тут же он ослабил кончики пальцев на синеватой тетиве. «Вжих-вжих-вжих!» Раздался звук вибрирующей тетивы. Стрелы, сотрясая воздух, мчались без остановки. Раздался резкий, пронзительный свист. По сравнению со скрытыми стрелами демоницы, эти три стрелы Сун Фэя были величественными и острыми. Их свечение словно уничтожило ночную тишину. Они были разрушительны и поразительны, подобно урагану, сносили все на своем пути. «Дружок, ты не...» Раздался крик изумления и страха, и три стрелы, видимо, на что-то наткнулись. Небольшая пауза. Что-то пригвоздилось к десятиметровому каменному столбу. Раздался гулкий звук. Вмиг два алых пятна медленно стали просачиваться и медленно капать на землю. В пустоте будто кто-то пытался вырваться изо всех сил, но эти стрелы, словно небесные столбы, намертво вонзились в каменную глыбу, и не было возможности сдвинуться. Толпа изумилась. Прелестный силуэт постепенно стал проявляться. Оба запястья и волосы прочно были пригвождены стрелами к камню. Выпущенные стрелы покрылись льдом, не давая возможности к побегу. Вот он, один из мастеров наемного войска Кровавого Меча, девушка, имеющая родство с темными эльфами. Она больше не была такой обаятельной, ее бледное лицо выражало измученность и потрясение, как будто увидела дьявола. Ее вытянутое лицо заорало: «Невозможно! Просто невозможно! Как ты обнаружил меня?» Но Сун Фэй не обратил на нее внимания. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.